Визитерка. Отдали ли вы все визиты, которые должны были отдать? Получили ли вы все визиты, которые должны были получить? Подумайте, припомните, ведь еще можно, вероятно, поправить все упущения. Я знаю, что такое визиты. Я знаю, как возникают визитные отношения против воли и желания визитствующих сторон. Знаю, как долго томят и терзают они своих беззащитных жертв и, вдруг оборвавшись, оставляют их в тягостном и горьком недоумении. Визиты – это нечто метафизическое. Вот я вам расскажу маленькую визитную историку, приключившуюся недавно со мной, по виду такую простую и обычную, но всю от первого до последнего слова проникнутую тихим ужасом. Дело было вот как. В одном знакомом доме встретилась я с очень милой дамой Анной Павловной Козиной. Она была очень любезна и приветлива, поговорила со мной немножко и, уходя, сказала: «Какая вы чудная! Как бы я хотела познакомиться с вами поближе!» На это я ответила: «Ах, да что вы! Напротив того, вы чудная, а вовсе не я, и я буду страшно рада, если вы когда-нибудь заглянете ко мне». Она ласково улыбалась, и обе мы понимали, что она не придет. Но вот недели через две встречаю ее на улице. Боясь, что она спросит меня, как я поживаю, чего я смертельно боюсь, так как ни разу в жизни не сумела на этот вопрос ничего ответить, кроме «мерси», что довольно глупо, я сама первая затараторила: «А, Анна Петровна, ай-яй-яй, как не стыдно! Вот вы и не зашли ко мне, а я вам поверила и ждала вас. И так мне хотелось, чтобы вы пришли. Разве вы этого не чувствовали?» Вероятно, я перехватила немножко, потому что она как будто удивилась и тотчас деловито спросила, когда меня удобнее застать. Я назвала день и час, когда бываю дома, и мы расстались обе какие-то подавленные. Она пришла ко мне, посидела несколько минут и ушла. И я видела, как она была рада, что наконец отделалась от моего назойливого зазывания. Прошло несколько дней, и обязанность отдать Анне Петровне ее милый визит стала ощущаться мною все с большей остротой. Прошла неделя, две, началась третья. Откладывать дольше было нельзя. За что обижать милую, кроткую женщину? Потом были мои именины, и она должна была прийти поздравить меня. Пришла не вовремя, помешала интересному разговору, который потом так никогда и не наладился. Позвала к себе вечером. Пришлось пойти. Тоска у нее была такая, что я в первый раз пожалела, что нет у нас порядочного клуба самоубийц. «Мерси, Анна Петровна», – целовала я ее на прощание. «Как вы умеете все мило устроить? Да, я страшно веселилась». Я говорила, а душа моя билась в конвульсиях и громко выла: «Подлая! За что ты загрызла меня?» Так как я была у нее вечером, то пришлось и ее позвать вечером. Как аукнется, так и откликнется. Она пришла. Ну что я могла сделать? Не убить же ее в самом деле. Ведь она пришла, чтобы не обидеть меня. Потом были ее именины. Потом, конечно, я опять откликнулась. Как-то утром она позвонила ко мне по телефону и сказала, что, вероятно, не сможет прийти вечером, так как кашляет. Я, забыв всякий стыд и совесть, вопила в трубку: «Поберегите себя! Не выходите из дому! Сегодня страшный холод! Ну к чему рисковать? Я прямо рассержусь, если вы придете! Не смейте выходить!» Она не пришла. Я была рада, но вместе с тем боялась, не вышло ли неловко, что я так умоляла ее не приходить. Пришлось, во всяком случае, навестить больную. Она оказалась здоровой, как бык, и даже притвориться не сумела, что кашляет. «Милая», — говорила она, — «вы такая чудная! Вы навестили меня на одре болезни! Я не забуду этого!» Вдруг отчаянная решимость зажгла ее глаза, и с выражением лица укротителя, совывающего голову в львиную пасть, она прибавила. «Знаете что? Я завтра же приду к вам пообедать!» Мы обе испугались и некоторое время молча смотрели друг на друга. Наконец, я захлебнулась от восторга. «Какая вы славная!» Я чувствовала, что на глазах у меня слезы, но я была в таком отчаянии, что даже и скрывать их не хотела. Пусть думает, что я зевнула. Все утро следующего дня я была сама не своя. Я твердо решила вывести наше темное дело на чистую воду. Вот придет Анна Петровна, а я возьму ее за руку и скажу, глядя ей прямо в глаза. «Милая, разве вы не понимаете, что судьба издевается над нами? Разве вы не чувствуете, что черт продернул в наши носы по веревочке и тянет нас друг к другу с визитами себе на потеху, нам на погибель? За что? Что мы сделали худого? Зачем я должна по четвергам бросать нужное и интересное дело и тащиться к вам на Захаревскую и мучить вас, отрывая друзей и близких в продолжении 20 минут? Скажем друг другу довольно и будем свободны и счастливы». Но я не решилась. Когда я увидела ее, я сказала: «Славная!» Да, она действительно очень хорошая женщина. И вот в следующий четверг еду к ней. Как быть?